424. Сентябрь 4. Так бывает всегда. Чудесная способность, приобретенная ценой долгих усилий, труда и устремления, становится обычной и теряет значимость свою. Строение глаза — чудо, но к этому чуду привыкли, о нем никто не думает. И все стали глазеть, но не смотреть, смотреть, но не видеть. Также и способность восприятия и записи может утерять неповторяемую свежесть чудесности и, покрывшись налетом обыденности, потерять часть своего пламени. Обыденность — враг пламенной йоги. Самые чудесные достижения тускнели под ее давящей рукой. Сохраним дух необычности во всем и не дадим торжествовать серому дракону. Он все делает серым. Надо усиливать и углублять процесс общения, дабы мысли, посылаемые плавно, лились и запечатлевались на страничных местах. Пусть сознание полностью посвятит себя часу общения, не позволяя мысли отклоняться по сторонам. И светочем, ведущим процесс в серой тьме обыденщины, пусть будет победный образ владыки. И в третьем глазе, и в сердце, и перед земными глазами, и на листах тетради, и там, вдалеке, за горами, пусть будет стоять пылающий лик, озаряя мрак повседневности и освещая путь. Надо добиться того, чтобы образ ведущий стал реальным двигателем жизни. Не в отрыве, но в слиянии со светом творится таинство общения. Много таинств изобрела церковь, но самое главное не усмотрела. А без него хотя бы и слабого, и чуть заметного невозможно восхождение. Лик творит силою своею и связывает устремленное сердце с носителем его. Укрепляю данное ранее, дабы таинство общения не утеряло чудесного пламени и непередаваемой свежести новизны. Что нового под солнцем? Ничего. Вечно нов только учитель. Чтобы зажечь огонь, надо разгрести золу, обнажить угли и их непотухшим красным жаром родить новый огонь. Точно так же надо сбросить пепел обыденности, ибо под ним огонь. Бережно и заботливо охраняется огонь сердца от внешних воздействий. Все учения говорят о сокровенности огненной. Как же иначе оберечь сокровище от попрания его? Стихии огненные, будучи самой активной, вызывает ярое противодействие всех прочих стихий, а следовательно и всей жизни, ибо жизнь строится стихиями.